именно так я должен буду отвечать. Строить из себя дурака? А он, ехидно улыбаясь, ткнет мне черным дулом прямо в шею и, переставая жевать резинку, как бы, между прочим, скажет: «Не заставляй меня терять время и быть невежливым. Если есть претензии, выкладывай. Обсудим, договоримся». Я и не с такими договаривался. Так что это меня не волнует. Сколько? Здесь так здесь. Чтобы он ничего не заподозрил, я должен требовать вознаграждения. В леях или лучше в долларах через Цюрихский банк? Ну, что выглядит более правдоподобным в глазах такого супермена? Но главное... Главное — поддерживать разговор. Не торопиться. Изучай друг друга, словно боксеры, которые позволяют себе два первых раунда только присматриваться, как противник защищается, какова у него реакция, какие приемы, чтобы в конце концов поразить разгаданного противника. А как я смогу его поразить, если даже разгадаю? Значит, я должен буду пригласить его к столу, предложить что-нибудь выпить. В то время как он будет изучать меня, не спуская с меня глаз, я буду изучать его. Потом вежливо пожелать ему счастья, поднять бокал, молниеносно выплеснуть содержимое прямо ему в лицо и повалить на стол. Конечно, начнется отчаянная борьба, но... На моей стороне будет инициатива, и поэтому через несколько минут он будет уничтожен. А если мне удастся захватить его оружие? Руки вверх, мистер Мсье или Гер, как вас там зовут. Отвечайте по-румынски, только на этом языке мы договоримся. Будьте любезны, встаньте лицом к стене. Быстрее, быстрее. Я приставлю пистолет к его спине, а другой рукой быстро опущу его, ведь всякое может быть. Потом сниму телефонную трубку и наберу один из этих номеров, который я выучил наизусть, и не забуду до конца дней своих, и попрошу майора Морару, чтобы он соблаговолил прислать кого-нибудь, кто избавит меня от непрошенного гостя. Ну, конечно, меня... будут поздравлять, расспрашивать, как было дело, еще неведомо о чем, а потом, как снег на голову, свалится газетчик, чтобы взять интервью, и тут уж пойдет самая скучная часть этой сказки. Что? Сказки? Да, сказки. И все это сказка. А неплохо было бы выспаться, ведь завтра на работу. Кончо посмотрел на часы. Было 5. Ну, какой тут сон. А если все не так получится? А если этот тип не пожелает пить? Или еще хуже, в тот самый миг, когда я захочу ударить его, он выстрелит с глушителем, конечно, и бокал разлетится в дребезги. Вот и все. Разлетится только бокал? Эти типы привыкли стрелять без промаха? Ты не хотел, чтобы мы договорились по-доброму, господин Ончу? Ухмыльнется он. Захотел потягаться со мной, поиграть. Очень хорошо. Я тоже люблю играть. Но игру заказываю я. Так что будь добр, пока я считаю до 3. Скажи, куда ты спрятал работу? Куда? Она у тебя здесь или нет? 1, 2. Нет, не здесь. Ладно. Очень хорошо. Я тебе верю, господин Ончу. Но быстро признавайся, куда ты ее спрятал».